Орнамент, изображающий фантастические создания наряду с геометрическими знаками, по мнению некоторых исследователей, является ничем иным, как календарем. Он относится к тому времени, когда Земля обращалась вокруг своей оси за 30,23 часа. Поскольку период вращения Земли вокруг Солнца существенно не изменился, год должен был состоять из 290 удлиненных дней. Анализ календаря как будто бы показал, что солнечные затмения тогда были чрезвычайно частыми. Диск Луны был в 14 раз больше, чем теперь, а расстояние до Луны составляло всего 5,9 земного градуса. Год делился на 12 месяцев по 24 дня с двумя компенсирующими днями. Атлантолог волен видеть в этом подтверждение гипотезы захвата Луны Землей 11 тысяч лет назад. Примечание. Смотри об этом в «Поисках Атлантиды», Москва, 1986. А в это время в центре Европы. У истории есть своя правда, у легенды своя. Виктор Гюго. Гуру продолжал. Итак, библейская дата сотворения мира – 5508 год до Рождества Христова, начало программного развития человечества на четвертой стадии всемирной истории, обретение им интеллектуально-духовного стержня. Примечание. В египетской концепции антропогенеза, разделяемой западными масонскими школами и теософами, речь идет о пятом периоде всемирной истории, о пятой господствующей расе. В арийской же, восточной концепции, речь идет о четвертом периоде и четвертой расе. Все дело в том, что арии ведут счет человеческих эпох, начиная с серых, предшественников лемуров. Арии не считают расу йети человеческой, так как она лишена интеллектуального разума. Такой стержень связан с деятельностью немногочисленного поначалу народа, жившего на севере Европы у кромки ледяного панциря. Это был народ крайнего севера, обитаемый Айкумены. По мере таяния ледников он продвигался вслед за медленно отступавшим холодом. Это и есть арии, предмет нашего рассказа. В историческом плане они почти не проявляли себя до середины шестого тысячелетия до Рождества Христова, момента сотворения мира. Этому три причины. Первое. Не было предзнаменования свыше. Оно появилось и стало постоянным фактором истории с момента пуска лунного программно-космического комплекса. Второе. Чтобы Земля, очистившаяся от вечного льда, стала пригодной для жизни людей и формирования цивилизации, должно пройти 3,5-4 тысячелетия. Третье. Не было личности соответствующего диапазона. Вождя, учителя, словом, не было аватара. Примечание. Аватар – божество в человеческом облике. Вождь и учитель человечества, санскрит. К 5508 году до Рождества Христова этот комплекс ограничений был снят. Сначала я расскажу об этом на основе легенд и преданий арийского цикла. В них вашей земле, теперешней Украине, уделено центральное место. Эти арийские предания северного цикла у нас в Махту тщательно сберегались, а у вас в Киеве о них даже понятия не имеют. А они кое-что проясняют даже в легендах и былинах киевского цикла. Так вот, предания говорят, что к середине шестого тысячелетия до Рождества Христова ледяной панцирь, давивший европейскую землю 60 тысяч лет, растаял. На месте Балтийского моря образовалось гигантское скопление воды, грозившая прорваться через весь континент в Черное море. Потеплел и повлажнел климат. леса Центральной Европы стали пышнее, наполнились липами, дубами,